Сильвия Ранома. Кадри. Понедельник. Я всегда и в книжках читала, и от людей слышала, что дети в нашей стране счастливые, что детство у них беззаботное. И разве это не правда? Анни Пуст очень счастливая, и другие ребята в нашем классе тоже. Только я одна несчастная. Живу в счастливой стране, а самая несчастная. Самая разнесчастная девочка. И не только в нашей стране, а на всем белом свете. Вот что непонятно. Да и какого мне счастья, чего хорошего ждать от жизни, если нет у меня ни отца, ни матери? Отец у меня пропал без вести. Потерялся, словно вещь какая-то. Разве это не ужасно? Я даже не знаю хорошенько, как это случилось. Бабушка и разговаривать об этом не хочет. А мама, бедняжка мама, умерла. Я тогда была такая маленькая, что ничего, ровно ничего не помню. Я смотрю на мамины фотографии, чаще всего на ту, где мама держится за ветку сирени и смеется. Я гляжу на мамину руку и думаю, какой теплой и мягкой была эта рука, как нежно гладила бы меня по голове. Мама сажала бы меня к себе на колени, не теперь, конечно, а раньше, теперь я уже большая. От этих мыслей я всегда плачу. Долго-долго, пока голова не заболит. Ах, почему у меня нет родителей? Но будь у меня хоть отец, хоть мать, хоть кто-нибудь из них, я бы куда лучше училась. Я бы стала совсем хорошей и счастливой, как все. Обязательно стала бы. У меня, правда, есть бабушка, мама моей мамы. Она заботится обо мне, делает все, что может. Но бабушка уже старая, а я такая нескладная, и она вечно бронит меня. Раньше, когда я была поменьше и верила сказкам, я иногда считала бабушку колдуньей, которая похитила у меня родителей. И я все придумывала втихомолку, как бы убежать от нее. Вообще, я, кажется, слишком много выдумываю. Так и бабушка считает. Впрочем, она уже давно не говорит этого. Не потому, что выдумки мои стали умнее и от них больше толку, а потому, что я теперь никому ничего не рассказываю, даже бабушке. Теперь я придумываю разные истории для себя одной, чтобы никто не мог смеяться над ними. Я очень люблю свои тайные истории. Можно вообразить о себе и своем доме все, что угодно, и я воображаю. Иногда по дороге из школы я воображаю, что у нас дома все совсем другое. Окна большие, и в них видно небо, а в комнате много красивых вещей. Я все время прибираю в комнате, перекладываю разные вещицы и достаю разные, и они еще красивее. У нас есть приемник и громадная на всю стену книжная полка, а бабушка улыбается. На ней белый передник, а на ногах туфли с помпончиками. Поясница у нее не болит, она всегда сидит дома и заботится, чтобы у нас было чисто и тепло. Я так живо представляю себе это, что уже сама готова верить всему и прибавляю шагу, чтобы поскорее попасть домой, где так хорошо. На самом деле все, конечно, вовсе не так. И бабушка, если она вернулась раньше меня, опять чем-нибудь недовольна и находит повод поворчать на меня. Почему я не живу в сказочном мире? Почему у меня нет волшебной палочки, которая исполняла бы все мои желания и сделала бы мою жизнь красивой и интересной? Как хорошо было бы жить в стране сказок, где даже безобразная лягушка может превратиться в царевну, а Золушка – выйти замуж за принца. Тогда и я превратилась бы в заколдованную принцессу, которая томится в темнице у злой колдуньи. Тогда и для меня настало бы время, когда злые чары рассеются, и я превращусь в красавицу, и все меня полюбят. Все это одни мечты. Никакая я не принцесса. Да и бабушка вовсе не колдунья. Бабушка – самая обыкновенная старушка, которая любит на свете только меня. Она заботится обо мне и хочет, чтобы я выросла хорошей. Она тоже мечтает, чтобы мы жили получше. но что поделаешь? Она часто вздыхает. Что за несчастное создание эта девочка? И я с ней согласна, но от этого не легче. Попросит она меня что-то сделать, а у меня не выходит. Бабушка сердится, подает мне шлепка и, оттолкнув, делает все сама. Иногда я слышу, как она ворчит. И в кого этот ребенок уродился? Ни в кого я не уродилась. Я сама по себе такая нескладная. Поэтому у меня и друзей нет, и не с кем поделиться своими горестями. Здесь, в больнице, мне пришло в голову записать самые памятные события моей печальной жизни. Заодно и развлечение будет, а то здесь ужасно скучно. В нашей палате лежат одни взрослые, все они со мной ласковые, только чересчур любопытные. Все спрашивают да спрашивают. А мне вовсе не хочется рассказывать о себе. Охота была, если не можешь вспомнить ничего хорошего. И вот, чтобы отделаться, я начинаю придумывать. А маме я сказала правду. Но они от меня не отстали и начали про отца выспрашивать. И тогда я им наврала. Сказала, что он далеко-далеко, в командировке, что он инженер. Теперь я каждый раз, когда бабушка навещает меня, побаиваюсь, что какая-нибудь тетя заговорит с ней, и тогда все раскроется, и потому стараюсь все время говорить сама. Я вообще боюсь, что бабушка может наговорить лишнего. Я ведь тут никому не сказала, что мы живем в подвале. Меня, правда, никто не спрашивал, на каком этаже наша квартира, но бабушка того и гляди, может начать плакаться по этому поводу. И выйдет, что я опять соврала. Странно. Неужели она не понимает, что о таких вещах не нужно говорить? Ведь лучше не станет, если тебя начнут жалеть. Раз жалеют, значит презирают. Я уже это поняла. И в школе у нас никто, кроме классной руководительницы, не знает, что мы живем в подвале. Уже 6 лет я храню эту тайну. Бывало, что кто-нибудь хотел зайти ко мне, но я каждый раз отговаривалась. Да и не часто ко мне просились. Ведь я живу дальше всех. Все дети ходят в самую близкую школу. Одна я хожу чуть ли не в другой конец города. Тоже одна из бабушкиных причуд. Когда я была маленькой и бабушка пошла записывать меня, она выбрала ту школу, которая была поближе к ее работе. Она была уверена, что я даже улицу не сумею перейти, и стоит отпустить меня на шаг, как со мной сразу приключится беда. Поэтому она каждое утро будила меня очень рано, чтобы захватить с собой, когда пойдет на работу. Еще и теперь, как вспомню эти бесконечно длинные утренние часы, на меня нападает зевота. Я дремала всю дорогу, пока шла с бабушкой, пока сидела в трамвае, пока ждала потом в школе начала уроков. И до самого конца занятий клевала носом. Но это бы еще полбеды. Хуже было другое. Ребята узнали, что меня водят в школу за ручку, словно какого-нибудь карапуза из детского сада. Мы с бабушкой приходили очень рано, когда школа была совсем пустая, но каждый раз кто-то нас видел. Ах, как я тогда сердилась на бабушку! Да что толку? Бабушка водила меня целый год и потом еще полгода. Но тут в больнице я вдруг подумала, что бабушка, пожалуй, права и не зря так боялась за меня, ведь в конце концов то, чего она боялась, произошло, хоть я уже и выросла. Но об этом после. Когда я начала эту тетрадку, я решила писать все по порядку, но что-то у меня все запутывается. Начну-ка я с самого начала, с того дня своей жизни, какой мне запомнился первым. Только на сегодня хватит. Сестра уже приходила делать укол, скоро она вернется и погасит свет. Тетенька соседней койки полюбопытствовала, кому я пишу такое длинное письмо, не отцу ли? Вот хорошая мысль. Я так и сказала. «Да, отцу». И теперь они перестанут допытываться. «Да и кто мне запретит воображать, что у меня есть отец, что он работает где-то далеко на важном строительстве, что мы с ним переписываемся и очень скучаем друг по другу?» Вторник. В мертвый час. Сегодня я уже с нетерпением ждала той минуты, когда опять смогу вернуться к записям. Начну с первого класса, ведь до школы у меня вообще не было ничего интересного. Когда я начала ходить в школу, я не знала ни одной буквы. Многие из наших ребят уже умели читать, а буквы знали все. Одна только Юта была такой же глупой, как я. По правде сказать, бабушка слишком рано послала меня в школу. Меня и принимать не хотели, но бабушка сумела упросить. Видно, чего-то наговорила. Она надеялась, что у меня в школе ума прибавится. Принять-то меня приняли, но уже в первой четверти наша учительница посоветовала бабушке взять меня на годик домой. Я путала сперва все буквы. Но, к счастью, школьный врач быстро догадался, что, наверное, я плохо вижу, и послал меня к глазному врачу, который прописал мне очки. И я стала носить очки и начала лучше разбираться в буквах. Но чтение все же продвигалось очень туго. Даже Юта раньше меня научилась читать. Я была в классе последней ученицей. Зато я быстро запомнила все, что читали вслух другие, и вышло так, что когда мы начали готовиться к новогоднему вечеру, учительница дала мне и Ане выучить одно стихотворение. Мы должны были громко прочитать его вдвоем. Учительница сказала, что это называется декламация. До чего же я была счастлива в тот день выступать на новогоднем вечере, да еще вместе с Анни Пуст. Домой бегом бежала. Бабушка как раз жарила салаку. «Бабушка!» – уже с порога закричала я. «Я буду читать на новогоднем вечере вместе с Анни Пуст. Это бабушка декламация!» «Что еще за декламация?» – в недоумении проворчала бабушка. Я с жаром объяснила, в чем дело. Видно, и ей это понравилось. По крайней мере, она не стала бронить меня, как обычно, и даже пообещала сшить новую кофточку из маминой блузки. Тот вечер мне весь-весь запомнился. Сначала мы пороли блузку, а потом бабушка читала вслух стихотворение, пока я его не затвердила. Ей не пришлось долго читать, я сразу заучила. Только бабушка сказала, что не может читать мне вслух всю жизнь, надо самой выучиться». На радостях я пообещала ей быстро научиться. Потом мы с бабушкой легли и долго еще разговаривали об этом новогоднем вечере. Я рассказала ей, какая Анни Пуст красивая девочка и какие у нее красивые платья. В талии узкие, а внизу широкие и сшиты не на рост, и даже туфли ей не приходится изнашивать до дыр, пока они будут в пору. Тут бабушка с досадой назвала меня глупой девчонкой и велела заснуть. Я повернулась к бабушке спиной и задумалась, почему эта бабушка считает меня глупой девчонкой, почему ей не нравятся мои разговоры о красивых платьях Анни Пуст. Сама она глупая, вот что. Тут я почувствовала, что бабушка тихонько поправила на мне одеяло и провела по моей голове своей жесткой ладонью. При этом бабушка почему-то вздохнула. Она думала, что я сплю. А я не смела шевельнуться, и на мои глаза навернулись слезы. Но я была счастлива в тот вечер, и когда наконец заснула, увидела во сне, что я одета в чудесное светло-розовое платьице, пышное внизу, как у балерины, а сама я тоже красивая и легкая, и не ношу очков, и вообще все замечательно. А на лице у бабушки не осталось ни одной морщинки, руки ее стали гладкими и нежными, а сама она ласковой. Жалко было просыпаться, такой был чудесный сон. Утром я пошла в школу и всю дорогу повторяла стихотворение. Я его хорошо знала. Но в школе выяснилось, что Аня и не думала его учить, и не может прочесть вслух учительницы. И все потому, что она просто не хочет выступать на новогоднем вечере. Я понять не могла, как это можно не хотеть выступать, да еще на новогоднем вечере. Когда учительница стала допытываться, почему Аня не хочет выступать, та расплакалась и сказала: «Я потом вам скажу». Почему-то на душе у меня стало тяжело, и я почувствовала, что должно случиться что-то плохое. И когда я возвращалась из школы, сердце у меня болело. А стоило мне вспомнить, как радостно шагала я утром, боль становилась еще сильнее. На полдороге меня догнала Юта, еще издали закричавшая, что должна сказать мне что-то важное. Она, задыхаясь, подбежала ко мне и быстро затараторила. «Знаешь, почему Аня не хочет выступать на новогоднем вечере? Я подслушала ее разговор с учительницей. Аня сказала, что не хочет стоять рядом с тобой, потому что от тебя плохо пахнет». Меня будто ударили. Я кинулась домой, не обращая внимания на Юту, которая что-то кричала мне вслед. Бабушка еще не вернулась, и я могла наплакаться вдоволь. Я плакала и плакала, потом начала нюхать свою одежду, но одежда ничем не пахла, и я снова заплакала. С каким лицом я завтра приду в школу? Как жалко, что бабушка не послушалась учительницу и не оставила меня на год дома. Вечером я принялась упрашивать бабушку. «Бабуся, милая, возьми меня из школы. Я больше не хочу ходить туда». Но бабушка только рассердилась. «Что же ты там натворила?» Мне ничего не оставалось, как рассказать бабушке о том, что я услышала от Юты. Бабушка еще больше рассердилась и принялась ругать Ани и ее родителей, хотя вовсе их не знала. Я уже испугалась, вдруг она отправится к родителям Ани и выложит им всю правду в лицо. Я стала просить ее не делать этого. Вечером. Я надеялась, что другие ученики не узнают об этой истории, но уже на завтра о ней знали все. Об этом позаботилась Юта. Ей-то какое было дело? Сама Аня никому, кроме учительницы, ничего не сказала. Сколько дней я потом мучилась. Проходя мимо меня, мальчики многозначительно поводили носами, и некому мне было пожаловаться на свою беду. Правда, Аня сердилась на мальчишек, но разве они кого послушаются? А когда я принималась плакать дома, бабушка только бранилась. И я снова попыталась вообразить, что бабушка колдунья, а я заколдованная принцесса, но меня это больше не утешало. Хуже всего было то, что как-то вечером к нам зашла учительница. Когда я увидела, как она оглядывает нашу комнату, мне захотелось залезть под кровать. От смущения я сначала даже не расслышала, о чем они говорили с бабушкой. Потом я поняла, что учительница настойчиво советует бабушке почаще проветривать комнату, иначе одежда и все вещи пропахнут подвальной затхлостью, да и для здоровья эта сырость вредна. Я заметила, что слова эти обидели бабушку и побоялась, как бы она ни наговорила чего-нибудь, но она лишь пожаловалась на нашу тяжелую жизнь. Зато после ухода учительницы она уж отвела душу. «Тоже мне, ученая, учила бы лучше детей в школе, а меня, старуху, оставила бы в покое. Дай нам новую квартиру, тогда и плесенью пахнуть не будет». Я начала спорить с бабушкой. «Разве учительница может дать нам новую квартиру? Разве она виновата в том, что мы живем в подвале?» Но бабушка еще долго ворчала себе под нос. «Однако учительница не зря к нам приходила». Потом к нам прислали какую-то комиссию, и бабушке пришлось бегать по разным учреждениям, но квартиры нам почему-то все не давали и не давали, и тогда бабушка махнула рукой. Ее, оказывается, кто-то обидел, сказал: «Просись, бабка, в богадельню, а девчонку в детский дом отдашь». Теперь бабушка то и дело грозится: «Смотри у меня, учись получше, а то в детский дом отдам». Но меня не проведешь, я уже не маленькая, и я отлично знаю, что в детском доме вовсе не так плохо, там, наверное, даже лучше, чем у нас дома, поэтому я ничуть не боялась и не боюсь бабушкиных угроз, но в детский дом мне все же не хочется, ведь у меня есть свой дом и своя бабушка, как же мы будем друг без друга? Но перед самым Новым годом я заболела. А потом начались каникулы. А когда я потом вернулась в школу, мальчики уже успели забыть об этой истории. Но водиться со мной и после каникул никто не стал. Ведь я не складная, я отстающая, меня дразнят вонючкой, а еще растрепой. Я еще и самая некрасивая в классе. Хотя никто не говорил мне этого, но я и сама знаю, потому что у нас дома есть зеркальце, правда крохотное, но и оно все скажет. Так что радости мало. А тут еще это несчастье с ногой. Хоть доктор и уверяет, что все пройдет, и я буду прекрасно ходить и даже бегать. Но бабушка не перестает вздыхать, когда навещает меня. Не хватало, чтоб ты еще стала калекой. Но я стараюсь верить доктору, а не бабушке. Тетя соседней койки спросила меня сегодня, добрый ли у меня отец. Сначала я растерялась, а потом нашлась и сказала, что отец у меня очень, очень добрый. Только тетя снова спросила, не собирается ли он привезти домой новую маму. Ах, вранье – это ужасная штука. Начнешь врать, а потом никак с этим не развяжешься. Это все равно, что снежный ком. Он катится с горы и все больше обрастает снегом. Если они узнают, что я соврала, меня и тут начнут презирать. Как было бы хорошо, если бы они думали, что я немая, и не приставали бы ко мне со своими каверзными вопросами. Четверг. Утром. Сегодня сестра спросила меня, не скучно ли мне. Я сказала, что скучно, и она принесла мне журнал «Пионер» и не один, а за целый год. Вот здорово! Нет для меня больше радости, чем книга. Это только в первом классе я не любила, да и не умела читать. Читать я научилась во время первых летних каникул. У нас был ремонт. Все вещи стащили в коридор и свалили в груду. Дома стало очень тесно и очень скучно. Некуда было деться. Все ребята уехали, кто в деревню, кто в лагерь. Только Хели, что жила наверху, осталась в городе. Но от нее толку мало, уж очень она маленькая. Правда, иногда ее мама уходила на рынок или в магазин и просила меня посидеть с девочкой. И я соглашалась. Все-таки занятие. У Хели была интересная книжка с картинками, и мы рассматривали ее. Чудесные были картинки. Красивые, будто сон, будто те сказки, что рассказывала нам мама Хели. Я попросила у Хели ненадолго книжку. Пошла домой, уселась на груди вещей в коридоре и принялась изучать эту чудесную книжку. Очень уж хотелось узнать, о чем там идет речь. Особенно заинтересовала меня картинка, где была нарисована одна красавица с горящей звездой во лбу. Я принялась складывать буквы и вдруг поняла прочитанное. Оказывается, я уже умела читать. Так я прочла сказку о царе Салтане. Я читала ее часами, и часы эти были такие замечательные. После обеда. Как-то от скуки я зашла к Юте, она жила близко. На дворе у них ребята водили хоровод. Я тоже захотела играть, но меня никто, даже Юта, не брал в круг, и я чуть не расплакалась. Чтобы удержать слезы, я старалась петь погромче, но вдруг Юта ущипнула меня и прошептала. «Ты лучше не пой, у тебя такой противный голос, только других сбиваешь». Я сразу замолчала и тихонько вышла из хоровода. Это такая тоска смотреть, как другие играют, и я побрела домой. Потом уже я никогда больше не ходила играть с другими детьми и стала сторониться Юты. Она, конечно, не виновата, что я пою не в лад, но разве надо обязательно щипаться, если я и вправду не умею петь? И я сама знаю, что нисколечки не умею. Запою цыплят, а получается марш тимуровцев. Но все-таки обидно. Я весь вечер потом лежала в постели и думала, почему я такая неспособная и почему я все плохо так делаю. Но думать об этом было грустно, и тогда я стала думать о царе Салтане. Как хорошо, что мне попалась эта книжка. Там есть одно место, такое красивое, такое таинственное, то самое, где заколдованный лебедь превращается в прекрасную царевну. И я все снова и снова повторяла. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, словно пава, а как речь-то говорит, словно реченька журчит. С тех пор я всегда твержу эти стихи, когда мне становится очень грустно, когда я чувствую себя одинокой и всеми покинутой, и, по правде сказать, ни на что не годной. Это очень помогает. Начинаешь думать про все чудесное и кажешься себе какой-то особенной, не такой, как в жизни. Есть, конечно, и кроме царя Салтана много хороших книг. Они все меня утешают. Бабушка никак не хочет этого понять и каждый раз ужасно сердится, когда застает меня за чтением сказок. Всей этой радости у меня было, что эти сказки, и мне долго приходилось читать их украдкой. Вечером. Случилось это в прошлом году. Уроки я уже выучила и со спокойной душой принялась читать «Хижину дяди Тома». Но вот бабушка велела мне ложиться спать. А я как раз дошла до самого интересного места и стала просить бабушку, чтобы она позволила мне дочитать хоть страничку. Конечно, я потом забыла, что выпросила себе разрешение только на одну страницу и продолжала читать дальше. Вдруг выключатель щелкнул, и свет погас. Ничего не поделаешь, пришлось раздеться и улечься в постель. Я разозлилась на бабушку и никак не могла заснуть. Ужасно хотелось знать, что стало с дядей Томом. Я ждала, когда бабушка захрапит. Потом осторожненько выбралась из-за бабушкиной спины, спустилась на пол и нащупала книгу. На полке я нашла огарок свечи, подошла к плите, зажгла свечку и залезла в устье печки с книжкой в одной руке, со свечкой в другой. Пристроилась там на четвереньках и опять начала читать. И до того увлеклась, что забыла про все на свете. Но часть моего тела высовывалась из печки, и по этой самой части я вдруг получила неожиданный шлепок, вернувший меня с неба на землю, и услышала сердитый голос бабушки. «Ах, ты меня еще обманывать вздумала? Портить себе по ночам глаза? Ты что, совсем ослепнуть хочешь, да еще весь дом спалить?» Она была такая сердитая, что я ничего не сумела сказать в свое оправдание, а только попросила прощения и обещала больше так не делать. Бабушка еще долго сердилась на меня. По правде сказать, я на нее досадовала, но разве это что-нибудь значило? Мне казалось, что бабушке не мешало бы понять, как я люблю книжки, и подумать хоть немножко обо мне». И уж во всяком случае ей не следовало бы шлепать такую большую девочку. Но читать я теперь при бабушке совсем не смела. Так продолжалось больше недели. Мне было до того тяжело, что я решила вообще больше не читать, раз это сердит бабушку. Она говорит, лучше бы уроками занималась, чем этими сказками. «Вот я и буду заниматься одними уроками». Мы долго дулись друг на друга, пока не произошел один странный случай. Потом я об этом случае много думала, но так ни до чего и не додумалась. Дело было так. Как-то вечером бабушка послала меня в лавку купить чаю. В лавке было много народу, и мне пришлось довольно долго ждать. Я уже почти добралась до прилавка, как вдруг заметила бабушку, входившую в дверь. Она, как видно, пришла поглядеть, куда я запропастилась. Бабушка подошла ко мне и хотела что-то сказать, но тут какой-то дядя, стоявший неподалеку от нас, поздоровался с ней. Не знаю, что случилось с бабушкой, но лицо у нее сделалось очень странным. Она схватила меня и потащила к двери. Я ей стала объяснять, что еще не купила чаю, но она только шепнула «Идем». И поскорей увела меня. Все это было так странно, так непонятно, особенно то, что бабушка увела меня не домой, а на соседний двор. И не захотела объяснить, зачем это нужно, и даже закрыла мне рот рукой. Мне стало прямо жутко. Может, моя бабушка иностранный шпион, и за ней следят? Подумала я. Взбредет же такое в голову. Но уж больно чудно вела себя бабушка. Мимо ворот проходили люди. Потом улица на миг опустела, и бабушка торопливо повела меня домой. Повела, озираясь, и какой-то необычной дорогой. Но и дома бабушка ничего не стала объяснять. Я спросила: «Бабушка, разве ты не видела, что какой-то дядя поздоровался с тобой в лавке?» Но бабушка сделала вид, что не услышала моего вопроса, и сказала: «Тебе что, нечего читать сегодня?» Вот это да! Такой случай упускать нельзя! Я набралась смелости и сказала: «Бабушка, позволь я почитаю тебе вслух мою книжку, тогда ты и сама поймешь, что в тот раз я вовсе не собиралась поджечь дом». Бабушка не ответила ни да, ни нет. Я подумала: «Будь что будет», и принялась читать. Сначала язык у меня немного заплетался, слишком хорошо я помнила, как бабушка любит мои книги, да и про нашу ссору тоже помнила. Но потом книга меня увлекла, я читала, читала, читала. Когда я дошла до того места, где дядя Том снова попадает в руки своих мучителей, у меня из глаз закапали слезы, и мне пришлось замолчать. Я услышала, как бабушка вздохнула: «Ишь, как детям голову морочат». Но я увидела, ясно увидела, что и сама бабушка прослезилась. С этого дня у нас с бабушкой вошло в обычай читать по вечерам вслух. Это наши лучшие вечера. Мы зачитываемся допоздна, и бабушка не ворчит, что я порчу глаза и что электричество много выгорает. Разве что сердится на какого-нибудь героя из книжки. Сперва она только сопит, но если события становятся все мрачнее, гонит меня спать. В постели мы продолжаем рассуждать о том, как следовало бы поступить нашему герою, чтобы выпутаться из беды. Одного я не могу добиться, чтобы бабушка купила мне какую-нибудь книжку. Я знаю, конечно, что она мало зарабатывает, но хоть на одну книжечку можно набрать денег, ведь книги стоят недорого. У меня есть только сказка о царе Салтане, которую мне подарила мать Хели. Она поняла, как мне хочется иметь такую книжку, и когда я снова пришла просить эту книгу, она сказала: «Возьми ее насовсем. Хели все равно еще ничего не понимает, только истреплет книжку». Вот как мне повезло. Пятница. Кроме того, у меня есть 6 номеров «Пионера». Они достались мне случайно. Как-то на большой перемене мы сидели в зале перед печкой, и Аня с Милкой рассказывали что-то интересное. Я жадно слушала их. Милка взглянула на меня с удивлением и сказала: «Неужели ты не читала последний номер «Пионера»?» Я ответила, что нет, что еще не успела заглянуть в школьную читальню. «А тебе разве не приносят «Пионер» домой?» – продолжала допытываться Милка. «Нет, в этом году не приносят», – ответила я так, будто в другие годы нам носили разные газеты и журналы. И вдруг Аня сказала: «Пойдем ко мне сегодня после школы. У нас в этом полугодии целых 2 «Пионера». Отец и мать оба подписались. Один я могу отдать тебе». «Какой счастливый случай!» Но тут я подумала, что за них деньги заплачены, и смущенно сказала: «Но я не захватила сегодня денег. Как будто у меня когда-нибудь бывали с собой деньги». Аня засмеялась: «Дурочка, я же не продаю их. Они у нас все равно без пользы валяются». Я была рада, и когда мы вдвоем вместе отправились к Ане, мне ужасно захотелось сделать ей что-нибудь хорошее, и я сказала: «Аня, давай я понесу твой портфель». Она удивленно взглянула на меня. «Что ты? Ты же ростом вдвое меньше меня. Чего ради тебе нести мой портфель?» Мне стало стыдно. Я поняла, что опять сглупила, и почувствовала, что краснею. Аня добавила: «Странная ты девочка». Больше нам не о чем было говорить. Дома у Ани чудесно. Я удивилась, когда увидела, что они вовсе не так богаты, как я думала. У них всего 2 комнаты в большой общей квартире. Я почему-то воображала, что у них в доме такая же обстановка, как у одного директора, которому бабушка в молодости ходила убираться. Все стены в зеркалах, а в зале настоящая пальма и целых два рояля, хотя никто не умел играть на них. Все это от большого богатства, но сами они считали себя такими бедными, что когда бабушка нечаянно разбила одну вазу, так ей пришлось 2 недели работать без жалования. Такие это были странные богачи. Ну да, зеркал и роялей у Ани не было, но все же у нее дома красиво и даже, наверное, красивее, чем у этого директора. У них так светло и чисто и тепло, и когда мы вошли, по радио передавали что-то очень хорошее, а мама Ани накрывала на стол, и меня тоже позвали обедать. Но мне стало страшно при одной мысли, что я должна обедать в этой светлой, чистой комнате, за столом, накрытым белой скатертью, за которым, кроме Ани, будут сидеть еще ее мать, отец и старший брат. Я наверняка пролила бы суп или натворила бы еще чего-нибудь, и поэтому сказала, что меня ждет бабушка, и мне надо поскорее возвращаться домой. Да это и правда, потому что бабушка привыкла, чтобы я из школы шла прямо домой, и если мне случается опоздать хоть на минуточку, мне приходится объяснять почему. Но опаздываю я редко, потому что ходить мне некуда. На пионерские сборы я не остаюсь, ведь я не пионерка. В 3-м классе, когда почти все наши ребята стали пионерами, мне еще не исполнилось 9 лет. А год спустя никто и не подумал о том, что ведь и я могла бы вступить в пионеры. Так мне никто ничего не сказал, а сама я не посмела навязываться. Говорить со мной не стали, наверное, потому что с учением у меня не важно, да и болела я часто. И хорошо, что не говорили. Бабушка все равно не разрешила бы мне на сборы ходить. Теперь я уже привыкла к тому, что я не пионерка, и никто со мной не водится. Вроде иначе и быть не могло. Но в этот раз, когда я сказала матери Ане, что не могу остаться обедать, мне очень хотелось, чтобы меня куда-нибудь приглашали, но хотя бы в этот веселый, славный дом, где было все, о чем можно мечтать. Меня не стали удерживать. Мать Ани сразу согласилась со мной и похвалила за то, что я слушаюсь бабушку. Ну что ж, хорошо, хоть меня похвалили. Аня отдала мне 5 номеров пионера, а 6-й обещала принести в школу, как только он выйдет. Я прижала журналы к груди и побежала домой. Дома я смастерила себе книжную полку, нашла в сарае маленький деревянный ящичек, обклеила его изнутри и снаружи обоями и поставила на подоконник. Отличная получилась полка. На полку я поставила сказку о царе Салтане и 5 номеров пионера. Там же я держала книги из библиотеки, все же полка оставалась пустоватой. Но тут мне пришла в голову хорошая мысль. Возле сарая я подобрала несколько дощечек, оклеила их бумагой, а потом на обложках и корешках написала названия моих любимых книг. Когда я теперь подхожу к полке, я разглядываю эти дощечки, вспоминаю, о чем идет речь в книжках с теми же названиями, и мне кажется, что у меня взаправду есть эти книги, так что можно и не раскрывать их. А у Ани и ее брата висят настоящие полки, почти сплошь заставленные книгами, да еще каждому дню рождения или к праздникам они получают в подарок книги. Да, бывают такие дни рождения с гостями, с пирожными, с подарками. Суббота. Я вспоминаю свой последний день рождения, когда мне исполнилось 13 лет. Бабушка сказала мне еще накануне вечером, что отмечать мы его не будем. У нас нет денег на это, да и к тому же я уже 2 недели назад получила свой подарок ко дню рождения – новый ранец. Хотя я твердо знала, что бабушка никогда не обманывает, я все же в глубине души надеялась, вернее, просто мечтала, что произойдет чудо, и утром у меня на столе окажется торт с зажженными свечками, новое платье и целая куча книг. Но всем известно, что чудес в жизни не бывает, а я это знаю лучше всех. и потому не испытала особенного разочарования, увидев утром, что бабушка, как всегда, рано ушла, оставив для меня в печке чайник и сковородку с жареной картошкой. Но все же она принесла из лавки булку с изюмом и поставила на стол одну из наших банок с вареньем. Это тоже было хорошо, и в школу я пошла в праздничном настроении. В школе, конечно, никто не знал, что у меня день рождения. Да и я сама скоро забыла об этом. Но когда нам раздали тетрадки, и когда учительница вдруг вместе с другими лучшими работами прочла вслух и мое сочинение, я была так рада, будто получила большой подарок. Но потом нам раздали работы, и я увидела, что в моей тетради написано «Больше внимания грамматике». И зачем только существует на свете грамматика? Но все-таки мою работу в первый раз прочитали всему классу, и все ребята с интересом на меня поглядывали. И я подумала, что, может быть, не всю мне жизнь быть такой несчастной, что и у меня может случиться что-нибудь хорошее. Даже когда я вернулась домой, на душе у меня было так хорошо и легко, что я запела от радости и распевала до тех пор, пока не вернулась бабушка. «Чего это ты нынче раскричалась?» – спросила бабушка. «Хорошее дело, я пою, а мне говорят, раскричалась. Но я не обиделась, а только сказала. Бабушка, мне сегодня в первый раз повезло. Мое сочинение прочитали всему классу, как раз в день рождения. Бабушка, давай испечем оладьи». Бабушка заколебалась. «Да ведь возни с этими оладьями». «Бабушка, я сама все сделаю, оладьи я сумею испечь, ты только подскажи, как?» Хоть бабушка и проворчала, какой из тебя пекарь, но все же не устояла перед моей просьбой. Она принялась чистить картошку, а я – мешать тесто. Бабушка даже разрешила разбить все три яйца, которые у нас были. Тесто получилось такое желтое, что лучше не надо. Я попросила у бабушки сковородку. «Что ж ты сама достать не можешь?» – добродушно проворчала бабушка. «Верно. Я же знала, где бабушка держит сковородку. На выступе печки над самой плитой торчала ее черная ручка. Став на цыпочки, я попыталась дотянуться до нее, но не смогла». «Возьми табуретку», – посоветовала бабушка. Мне не хотелось идти за табуреткой, и я подпрыгнула, чтобы ухватить сковородку, но ухватить ее не смогла, а только задела, и сковородка полетела вниз, шлепнулась в тесто и расколола миску. И все мое прекрасное желтое тесто растеклось, словно желтая река. Тут, правда, подоспела бабушка, но ведь тесто – это не тряпка, его не скатаешь и за кончик не подберешь. Мне долго пришлось скрести плиту и мыть пол, поливая его слезами. Как бабушке не сердиться на меня, если есть за что? Но я почему-то всегда обижаюсь. Так было и на этот раз. Она бронила меня за лень, а я думала, какая же это лень, если человек все хочет сделать сам, но с ним случается несчастье. Конечно, бабушка была немножко права. Надо было не полениться и принести табуретку. Да кто ж думал, что так выйдет? При этом она ни разу не вспомнила, что у меня день рождения. Уж ради такого дня могла бы не драть внучку за волосы. Это так унизительно, будто бы собачонка какая. Когда мы сидели за столом и ели картошку с подливкой, я вспомнила, что у нас есть варенье, но просить его не стала. Я бы к нему и прикоснуться не смогла. Оно бы у меня в горле застряло. Со двора доносился шум дождя, и мне казалось, будто за окном кто-то оплакивает мой неудавшийся день рождения. После ужина бабушка принялась убирать со стола. Я на минутку вышла, присела на каменном крыльце и заплакала. Я ни о чем не думала, мне только жаль было себя, а дождевые капли так приятно холодили лоб, щеки, шею. Вдруг я вздрогнула, кто-то положил руку мне на голову, и я услышала мягкий голос матери Хели. «Что ты тут делаешь, деточка? Что с тобой стряслось, бедняжка?» Сколько участия было в ее голосе, но я ничего не смогла ответить, только еще сильнее разрыдалась. Тем временем, видно, и бабушка хватилась меня, потому что вдруг услышала ее голос. «Чем это ты тут занимаешься?» Я вскочила и быстро прошмыгнула в комнату. Бабушка тоже скоро вошла следом за мной. Я молчала и больше не плакала, а бабушка тоже ничего не сказала. Я занялась уроками, но голова у меня болела, и я ничего не могла запомнить. Бабушка поставила на стол чашки, сахарницу и подвинула ко мне банку с вареньем. «Выпей-ка чаю», — приказала она. «Небось, застыла под дождем. Еще заболеешь?» Я так устала, что мне было все безразлично. Видно, дождь и слезы смыли большую часть моего горя. Мы молча начали пить чай. Вдруг кто-то постучался в дверь. Бабушка крикнула: «Войдите!» И в комнату вошла мать Хели. И подумать только, что у нее было в руках. Коробка с тортом. У меня сердце ёкнуло. Я сразу догадалась, что это для меня, но подумала: вот-вот что-то должно случиться, или потолок обрушится, или пол провалится, а коробка исчезнет. Но ничего такого не произошло. Напротив, мать Хели подошла ко мне и сказала: «Поздравляю тебя!» И с этими словами протянула мне торт. Бабушка начала было отказываться. «Не стоило тратиться, у самой ведь денег мало». И я уже стала побаиваться, как бы мать Хели не передумала, но она лишь погладила меня по голове и уговорила развязать коробку. И мне так захотелось обнять ее, но я не знала, прилично ли это, и дрожащими от волнения пальцами принялась развязывать бечевку. Это был большой торт. Настоящий именинный торт. В середине красовалась огромная алая роза, а вокруг нее белые листики и всякие узоры. А каким вкусным оказался этот торт! Так мы все-таки справили мой день рождения. Первый день рождения с настоящим именинным тортом. Понедельник. Выходит, что и в моей жизни случалось кое-что хорошее. И правда, если подумать, так получается, что после моего удачного сочинения дела у меня пошли чуточку получше. Если бы только не эта ужасная история, из-за которой я попала в больницу. Мне даже писать об этом не хочется, так больно вспоминать. И все же я ни на минуту не могу забыть об этом. Случившееся снится мне по ночам, и во сне все это еще страшней. Я просыпаюсь в холодном поту, и так хочется очутиться рядом с бабушкой, за ее спиной. Этот день начался совсем обычно. После того, как бабушка перестала водить меня в школу, я всегда немного опаздывала, вечно у меня что-нибудь пропадало. В то утро исчез чулок, но словно провалился. Наконец, в сундуке у бабушки я нашла какой-то чулок. Правда, он был чуточку светлее другого и покороче, но что поделаешь. По дороге все время отстегивалась пуговка на туфле, и мне то и дело приходилось ее застегивать. Поэтому я добралась до школы уже после звонка. Но все обошлось, потому что в класс я вошла раньше учительницы. Я не успела выполнить домашнее задание по русскому языку. Оно было ужасно трудное. Я очень боялась, что на уроке меня вызовут. Но учительница русского языка заболела, и урока не было. На душе у меня отлегло, и не ожидая ничего дурного, я вместе с другими собралась уходить домой. В раздевалке Милка закричала, что пропал ее новый шелковый шарфик. Никто не обратил внимания на ее крик. И тогда Милка позвала нянечку, а та сказала, что никто не уйдет, пока шарфик не найдется. Все принялись искать Милкин шарфик, но его нигде не было. Мы обыскали всю раздевалку, но шарфика не нашли. А пока мы искали, Юта подходила то к одному, то к другому и каждому шептала что-то на ухо. Нянечка сказала, что дверь раздевалки все время была заперта, и никто туда не заходил. «Кто утром пришел последним в раздевалку?» – спросил кто-то. Сердце у меня замерло, и я испуганно прошептала: «Я». Все уставились на меня, а Юта объявила: «Ну, что я говорила?» У меня было такое чувство, будто я куда-то проваливаюсь. На самом деле я стояла как столб, а все вокруг молчали. Юта и еще кто-то стали требовать, чтобы меня обыскали. Нянечка на это не согласилась и послала Милку за учительницей. Но самое ужасное уже случилось, и теперь ничто не могло помочь. Ничто. У меня даже слез не было. Я начала снимать с себя пальто, а мне казалось, будто это не я его снимаю. Кто-то уже полез в мой ранец. В эту минуту вошла учительница. Она взглянула мне в глаза, усадила на стул и принялась расспрашивать ребят. Но никто ничего не знал, кроме того, что Милкин красивый новенький шарфик пропал, а я пришла в раздевалку, последней. Вместе с учительницей мы еще раз обыскали все кругом, но так ничего и не нашли. Учительница сказала, что Милка, может быть, потеряла шарф еще по дороге в школу, но Милка твердо помнила, что пришла в шарфике. А Юта с жаром уверяла, что сама сегодня хвалила Милкин шарфик, потому что на нем были разные китайские узоры, говорит и все время на меня смотрит. Надо было что-то сказать в свою защиту, но я совсем растерялась. И если бы кто-нибудь обвинил меня открыто при учительнице, но при ней никто этого не смел сделать, даже Юта молчала, и все же было ясно, что подозревают именно меня». В моей жизни еще не случалось ничего такого ужасного. Это было даже ужаснее той боли, которую мне пришлось перенести потом. Учительница отослала всех домой и велела Милке хорошенько поискать шарфик дома. Ей пришлось несколько раз повторить сказанное, прежде чем я смогла сдвинуться с места и снова надеть пальто. Я подождала, пока все ребята разойдутся, и лишь тогда побрела домой. Учительница внимательно поглядела на меня. «Отчего ты так пригорюнилась? Ведь никто не сказал и не сделал тебе ничего плохого. Мало ли где Милка могла затерять свой шарфик. Ступай домой и забудь об этом». «Забыть? Разве можно когда-нибудь в жизни забыть такое?» Я пошла. Ноги у меня отяжелели, в ушах стоял шум, как бывает, когда у тебя жар. «Конечно». Я самая бедная ученица в классе и одета хуже всех. Но никогда, никогда в жизни мне и в голову не придет взять что-нибудь чужое, даже пустяковину какую. Пусть я по всем предметам последняя, но как они могли, как они смели подумать обо мне такое? Кто защитит меня от этой обиды? Милкин шарфик так и не нашли. Правда, учительница сказала, что Милка, наверное, сама потеряла его. Может быть, учительница и верит этому, но другие не верят. И передо мной опять встало злое, враждебное лицо Юты. И когда она шептала то одному, то другому мое имя, никто в целом классе не стал спорить, никто не сказал, что не верит Юте. Они только уставились на меня, уставились... как на воровку. Какая несправедливость! Кому пожаловаться? Бабушке? Ну нет. Бабушка, наверное, побронит меня или просто поплачет. И все. Кто защитит меня от обидчиков? Кто заступится? Вот если бы пришел мой отец, большой и умный, существующий только в моем воображении, он пришел бы в школу и сказал перед целым классом что-нибудь такое, что всем стало бы стыдно, даже мальчишки испугались бы и попросили прощения. Но помочь некому. Я так одинока в этом несправедливом мире, слезы навернулись у меня на глаза, и все на улице видели их. Тут это и случилось. Я переходила улицу, в эту минуту на меня чуть не наехала машина. Испугавшись, я отскочила назад и попала под другую машину. Раздался скрежет, крик, я почувствовала жгучую боль, больше я ничего не помню, знаю только, что та же самая машина доставила меня сюда, в больницу. Среда. Вчера было столько событий, что даже не осталось времени на запись. Во-первых, утром выписали тетю с соседней койки, и после обеда на ее место положили новую больную. Она тоже жертва уличного движения, как и я, и у нее тоже повреждена правая нога. Но не только нога, эта тетя вообще сильно пострадала. Мы все стараемся не шуметь, чтобы не беспокоить ее. Вчера был день посещений, и он принес мне два неожиданных сюрприза. Сначала пришла бабушка. В этом, конечно, нет ничего удивительного, потому что она приходит каждый раз. Удивительным было то, что она, кроме кулька с конфетами, выудила из своей сумки еще какой-то плоский предмет. Если бы он оказался шоколадным набором, я бы и то удивилась. Но эта вещь оказалась еще более удивительной. Бабушка принесла книгу. Самое замечательное, что она принесла Айвенга. Я давно мечтала прочесть эту книгу, а теперь она моя собственная. Я спросила у бабушки, как она догадалась купить ее. «Да ведь мать Хели посоветовала», – махнула бабушка рукой. «Говорит, что-то историческое. Вот вернешься домой, и мне тоже вслух почитаешь». «Какая добрая у меня бабушка! И мне очень захотелось домой. Пусть у нас бедно и неказисто, но зато как будет уютно нам с бабушкой, когда мы начнем читать вместе про приключения Айвенга». Я погладила загрубелые руки бабушки, а у нее сделалось такое лицо, будто ей стыдно быть доброй. Она всегда такая. Странно. Она стесняется быть доброй. Вот непонятно. Мы молчали.